«Ты так много вредил, что не можешь даже догадаться», — тихо сказал Нин. «Тогда подумай, медленно, в чистилище». Странная рябь внезапно дошла до тела Даиста Ледокола. Тело Даиста Ледокол дрожало. В его глазах появился отчаяние и ужас, и он перестал двигаться. Его душа мгновенно вылетела из его тела. То, что Нин только что сделал, загипнотизировал его, а затем насильно вырвало его душу из тела. В руке Нина появилась черная бутылка, которая мгновенно впитала в себя душу Даиста Ледокола. В бутылке смутно можно было увидеть пламя. На коленях, в желтых одеждах мужчина смотрел на огонь в бутылке. Его сердце мгновенно содрогнулось. «Сын, твой отец недостаточно дисциплинировал тебя». Он понимал, каковы были его недостатки, и он часто призывал сына стать лучше. Даист Ледокол всегда был вполне послушным перед ним. Но как только он отворачивался, Ледокол возвращался к своим старым путям. Все, что он делал, было еще хуже. В конце концов, он чувствовал, что, так как его сын сосредоточился на смертных, это не должно иметь большого значения, и поэтому он не слишком сильно выговаривал своего сына. Если кто-то часто ходит по берегу реки, то его ботинки в конце концов промокают. Он сделал слишком много злых дел. На время можно было бы избежать возмездия, но никто не может избежать возмездия навсегда. Только теперь в желтых одеждах человек действительно понял это высказывание. Праведные законы небес применимы ко всем людям, и колесо кармы вертелось без конца. Всегда находились способы наказания нечестивых. Собрат Даист Цзинин, этот Даист-ледокол совершил бесчисленные мерзкие поступки. Единственная причина, по которой этот мерзкий злоумышленник мог так долго жить, состояла в том, что я недостаточно крепко держался за своих учеников. Рыба Янь тоже здесь, без защиты своего отца. Как бы этот мерзкий злодей осмелился действовать так смело? Собрат Даист Цзинин, накажите его, как вы сочтете нужным. Мне не о чем беспокоиться, сказал патриарх Цветочная гора. Простые уровня пустоты земные бессмертные действительно означали очень мало для небесного бессмертного. Нин заглянул на человека в желтых одеждах. Король Янь собрал разведывательные сообщения как о Даисте Ледоколе, так и о его отце, и Нин прочитал их все. Даист Ледокол был лицемером и фальшивым джентльменом, который втайне делал множество мерзких дел, нанося вред многим людям. Его отца, однако, можно считать праведным человеком. Он не совершал злых дел и был весьма замечательным человеком, а также был довольно талантливым, поэтому он стал равным уровню пустоты земным бессмертным. Единственным его недостатком было то, что он слишком много полагался на своего сына. «Пойдем», — сказал Нин королю Яню. Затем повернулся, чтобы посмотреть на патриарха Цветочной горы. «Собрат Даист Цветочная гора, мы вас так долго беспокоили. Вернемся теперь к Великой Ся». «Конечно, конечно». Патриарх Цветочная гора улыбнулся. «Если у вас будет свободное время, приходите и снова посетите наш мир Воски». Король Янь тоже выразил благодарность, затем он и Нин улетели на облаке. Они покинули Цветочную гору, затем использовали пространственный телепорт, чтобы уйти. После того, как они ушли, лицо патриарха Цветочной горы опустилось, он посмотрел на желтого мужчины. «Рыба Янь, ты потерпел неудачу как отец. Твой сын почти обрушил на нашу школу огромную катастрофу. Как человек, который защищал его все это время, ты должны быть наказан. Закончи свою жизнь и переродись». В желтых одеждах человек дрожал. Он не осмелился спорить. Он сразу же замолк. Затем его тело взорвалось, даже его золотой лотос первобытной души рассеялся, ветер дул мимо его тела, и он полностью рассеялся, не оставив следов. Его душа, сопровождаемая небесным Дао, сразу же отправилась на малый потусторонний мир. «Патриарх, только сейчас выступил лидер бессмертной Цветочной горы. Почему вы приказали, чтобы рыба Янь умер? Разве старший Цзинин не решил его пощадить? Причина, по которой собрат Даист Цзинин пощадил его, заключалось в том, что он не хотел решать судьбу кого-то, кто не был непосредственно ответственным». Патриарх Цветочная гора покачал головой. «Однако, что, если рыба Янь стал ненавидеть его всем сердцем, переоценив свои способности, попытался бы отомстить в какой-то форме Цзинину? Это вызвало бы катастрофу для нашей бессмертной школы Цветочной горы. Кроме того, хотя собрат Даист Цзинин, казалось, ушел, кто знает, если он тайно чувствовал ненависть к рыбе Яню, если бы я его не убил, собрат Даист Цзинин мог бы обидеться. Таким образом, лучше убить его. Таким образом, собрат Даист Цзинин не стал бы обижаться на меня. Главный мастер теперь понял, как осторожно ведет себя патриарх. Он сразу спросил: «Патриарх, же такой цзинин, что вы так бережно относитесь к нему? Я внимательно осмотрел его раньше, но я не нашел вокруг него бессмертный духовный цин. Он не должен быть небесным бессмертным». Патриарх бросил на него взгляд. «Он не небесный бессмертный, он всего лишь уровня пустоты демонический бог. Однако он смог сразиться с 9 могущественными небесными бессмертными клана Пламя Юности в мире Великой Ся, и он даже убил 2 из них. Кроме того, ему удалось выжить даже после спуск пламени кармических грехов. Несмотря на то, что он просто на уровне пустоты, ему было бы легко уничтожить всю нашу бессмертную школу Цветочной горы, и он является учеником Даа Отца». Том 17. Небесный бессмертный. Глава 6.2. Цели установлены ученик Даа Отца. Главный мастер чувствовал ошеломление от силы Нина, но, услышав это, он был действительно в ужасе. «Теперь ты понимаешь?» Патриарх Цветочная гора спокойно сказал: «Будь то из-за его силы, его потенциала или тех, кто за ним стоит, я должен быть осторожным, когда дело касается его». Двое телепортировались обратно в мир Великой Ся. Мир Великой Ся. Командорство неподвижных вод. Черно-белый колледж. Цзинин и король Янеба появились в небе над колледжем. Затем они прилетели к резиденции Юйвэй. Было уже поздно. Почти ночь. Младший ученик брат. Братишка. Юйвэй и Юйчи Сиюи ждали их во дворе. Нин слегка кивнул. Он не почувствовал ни малейшей радости за то, что убил Даиста Ледокола. Все, что он чувствовал в своем сердце, были боль и бесконечное количество ненависти к цельным воротам. Старшая сестра-ученица. «Приготовь еду. Я собираюсь немного поесть, а потом отдохнуть», — сказал Нин. Цельные ворота уже отправили свою последнюю дипломатическую ноту. Их атаки начнутся очень скоро. Нам нужно сделать как можно больше лекарств. Хорошо. Только это Юйвэй могла сказать, ведь Нин был в ужасном настроении, и поэтому она подчинилась к его просьбе. В ту ночь, во время ужина, Сиюи старалась рассказывать интересные темы, чтобы улучшить настроение Нина. Юйвэй изо всех сил старалась помочь. Нин заставил себя улыбнуться, но его улыбка заставила Сиюи и Юйвэй вздохнуть. «Единственное, что мы можем сделать, это подождать немного времени, чтобы залечились все раны». Только позже той ночью Нин сказал несколько вещей Юйвэй, несколько слов от всего сердца. «Этот мир наполнен несправедливостью, и я не могу с ней справиться один. Бесчисленное множество культиваторов и смертных всего мира не могут решить эту проблему. Единственные, кто может изменить мир, это такие, как мой мастер и другие крупные державы, которые стоят на самой вершине вселенной», — сказал Нин. «Прямо сейчас я, Цзинин, беспомощен, но после того, как я стану истинным богом или Даа Отцом, у меня будет шанс изменить ситуацию. Я хочу стоять на пике, чтобы все изменить. Я хочу защитить тебя, защитить наших будущих детей, защищать тех, кого я люблю». Нин сидел там на помосте, держа Юйвэй за руку. «Я хочу стоять на вершине, я хочу все изменить, но сначала я должен стать достаточно сильным». Нин поднял голову, чтобы посмотреть на полумесяц в небе. Юйвэй посмотрела на Нина. Она чувствовала страшную решимость в сердце этого юноши. «Чем больше у вас амбиций, тем больший успех вас будет поджидать». Это было то, что она когда-то слышала. Это было в темном регионе, где бесчисленные фигуры падали ниц. Юйвэй – одна из них. Правители этой черной области произнесли эти слова. В этот момент, когда она лежала рядом с Нином, Юйвэй понимала истинный смысл тех слов, которые говорила эта ужасающая фигура. «Мощное сердце имело бы право изменять судьбу. Возможно, младший ученик-брат действительно станет истинным богом или Даа Отцом», — тихо сказала про себя Юйвэй. «К тому времени, я все еще буду рядом, я все еще буду сопровождать его». В ближайшие дни начали готовиться небесные бессмертные единства, город неподвижной воды, бессмертный Дяньцы, Юйвэй и Цзинин. Они встретились с формированиями, защищающими город неподвижной воды. Нина, первобытный двойник, полностью сосредоточился на медитации на Даа, ища способ применить силу сердца к бессмертным мечам. Раньше, в зоне Нихилиум, Нин только разработал способ применить силу сердца к своим мечам-пальцам. Между использованием мечей-пальцев и фактическими мечами существовало несколько различий. Тем не менее, поскольку оба участвовали в искусстве меча, Нин смог сразу понять его су. Однако ему понадобилось некоторое время, чтобы достичь совершенного уровня мастерства в нем. Нин почувствовал себя жадным. потому что как только его первобытный двойник полностью освоит искусство применения силы сердца к мечам, он подвергся своему небесному бедствию. Пятый мир, огромный, подобный замку город, заполненный бесчисленными возвышающимися зданиями. Самым возвышенным сооружением было то, в которое могли войти только небесные боги или истинные бессмертные. В огромном дворце, в самом центре дворца вспыхнуло пламя. В центре были три массивных трона. Женщина, одетая в лазурь, с белой кожей, сидела на центральном троне. Слева сидел в огненной одежде мужчине, а справа стоял худой, обезьяноподобный старший. Основной мир горы надгробного обелиска уже занят. Осталось только несколько разрозненных частей сопротивления. Женский голос имел магнитный, проникающий в душу тон. «Мы можем начать собирать наши силы и действительно начать действовать против мира Великой Ся. Сила мира Великой Ся. Гора надгробного обелиска не может сравниться с ней», — худой старший сказал тихим голосом. «Наш зал кровавого облака проник в Великую Ся, и я даже лично исследовал его несколько раз. Сила Великой Династии Ся повергла даже меня в шок. Не забывайте, что за ним стоят Даа-Отец Багровый Свет и Даа-Отец Дождевой Дракон, а также Исконный Императорский Клан, Человеческий Императорский Клан. Они действительно инициировали бы кровавую битву против нас ради одной из своих ветвей». Женщина, одетая в лазурь, покачала головой. «Они не станут, но Человеческий Императорский Клан Исконный Эр отправит подкрепление», — предупредил худой старший. «Хотя мы сможем отправить наши войска из горы надгробного обелиска во многие другие места, у меня такое чувство, что это будет опасно, очень опасно. Мир Великой Ся, это, наверное, самый мощный крупный мир под командованием Даа-Отца Багрового Света». Женщина, одетая в лазурь, посмотрела на человека в огненной одежде. В огненной одежде человек засмеялся. «Не смотри на меня. Моя пещера мириады демонов несет ответственность только за производство големов. Вопрос о том, как атаковать мир Великой Ся, является главной ответственностью ваших цельных ворот. Как вы думаете, я не знаю, как трудно нам справиться с миром Великой Ся». Женщина, одетая в лазурь, посмотрела боком на худого старшего. «На этот раз мы будем действовать против более половины командорств Великой Ся в качестве теста. Это будет наш первый тест, наше первое начальное столкновение, которое произойдет перед настоящей войной. После теста, после того, как мы соберем достаточную информацию, начнется финальная битва между нашими сторонами». «Мм, и когда вы планируете приступить?» — спросил худой старший. «Через 10 дней мы отправим 2000 единиц, чтобы атаковать в унисон». Холодный свет вспыхнул в глазах одетой в лазурь женщины. Заслуженный мастер зала кровавого облака и мастер пещеры мириады демонов торжественно поклонились. У них было ощущение огромного давления. В заключение, они, наконец, собирались действовать против мира Великой Ся, самого крепкого орешка. Том 17. Небесный бессмертный. Глава 7.1. Мобилизация Великой Армии. Это был яркий летний день. Казалось, что мир превратился в гигантскую печь. Только поздно вечером стало прохладно. Цзинин и Юйвэй стояли на вершине башни в своем поместье. Из этого места они могли видеть почти половину всего города Неподвижной Воды. Прошло полгода с тех пор, как цельные ворота разослали эту последнюю ноту протеста, но они все еще не выдвинулись. «Мы должны тщательно поджидать каждый день. Интересно, как долго они заставят нас ждать», — сказал Нин. «Прямо сейчас город Неподвижной Воды не просто обладает мечом бессмертия единством. У него также есть ты, младший ученик-брат. Ты смог отбиться от 9 могучих небесных бессмертных и убить 2 из них. Теперь, когда прошло 18 лет, они, вероятно, догадались, что твоя сила снова поднялась. Как цельные ворота могут казаться опрометчивыми? Им, естественно, нужно многое подготовить. Провести полгода в подготовке с борьбой с небесным бессмертным, который почти обладает силой чистого Янь истинного бессмертного и который поддерживается несравненно талантливым монстром. Это имеет смысл», — Юйвэй продолжила. «Кроме того, чем больше времени проходит, тем сильнее будет их удар». Нин кивнул. «Я понял, младший ученик-брат». Юйвэй посмотрела на Нина, затем торжественно сказала: «Ты абсолютно не должен недооценивать цельные ворота. Хах, старшая сестра-ученица, не волнуйся. В последний раз я в конечном итоге сильно пострадал от клана Пламя Юности. Я многое из этого вынес. На этот раз я определенно не буду слишком самоуверенным». Нин улыбнулся. В последние дни Юйвэй часто напоминала ему быть осторожным, быть осторожным. Казалось, что изгнание его кланом пламя юности в пустоту заставило ее опасаться, что что-то подобное повторится. Нин чувствовал себя согретым и утешаемым такой заботой. За последние полгода Нин более чем наполовину освоил искусство применения силы сердца к своим бессмертным мечам. Было бы еще немного больше времени, он бы полностью освоил его. Учитывая, что он получил опыт применения силы сердца своим мечам-пальцам, его темпы улучшения были довольно быстрыми. Кроме того, Нин также заметил, что его уровень улучшения понимания Дао меча был невероятно быстрым за последние полгода. Понятно, что его понимание первого уровня силы меча, которое позволило ему коснуться врожденной сущности меча, дало ему прямой путь к полному пониманию Дао меча. Грохот. Неожиданно вспыхнула полоса основного смысла. Лицо Юйвэй слегка изменилось. Увидев это, Нин взглянул на небо. «Твоя очередь стоять стражем, старшая сестра-ученица?» «Да». Юйвэй кивнула. Меч бессмертия единства действовал осторожно. В каждый момент каждого дня он использует свой основной смысл, чтобы покрыть весь город неподвижной воды. Каждый день наши три небесных бессмертных будут вращаться в этом долге, гарантируя, что всегда будет совершенное освещение. Нин вздохнул. Пока цельные ворота осмеливаются приблизиться, они не смогут скрыть это от нас. Мы находимся на свету, пока они находятся в темноте. Мы, естественно, должны быть осторожны, сказала Юйвэй. Мы также являемся более слабой стороной. Если мы будем самоуверенными, мы будем в реальной опасности. Нин кивнул. Они так долго готовились. Мне действительно интересно, какие методы готовят цельные ворота. Когда они придут, они ударят так же быстро, как гром, торжественно сказала Юйвэй. Нин посмотрел на Юйвэй. Из трех небесных бессмертных Юйвэй была самой пессимистичной. Ее отношение оказало влияние на Нина и других, заставив их стать еще более осторожными. Например, использование основного смысла для постоянного контроля над городом. По правде говоря, это было очень утомительно. К счастью, их три небесных бессмертных взяли на себя эту обязанность, и именно поэтому они смогли поддерживать эту политику. В то время как Цзинин и силы города неподвижной воды ждали осторожно, основной смысл все время распространялся по городу. В эту летнюю ночь великая армия цельных ворот наконец начала свое движение. С черной, туманной пещеры, вжух, группа из маскированных, одетых в золото фигур вылетела из пещеры, а затем сразу рассеялась на многие небольшие отряды. Они выполнили вакуумную вспышку и исчезли. Таинственный массив телепортации в ущелье внезапно вспыхнул. В массиве сразу появилась большая группа в масках, одетых в золото мужчин. Они также разделились на множество небольших отрядов, а затем быстро телепортировались в разные места. Глубоко в области туманной ряби появились две одетые в золото фигуры. Почти в то же мгновение 2000 отрядов тихо пришли в мир Великой Ся. Все они разошлись по своим целевым показателям. В заброшенном, диком регионе, две одетые в золото фигуры стояли посреди травы, талисманы сообщения были в их руках. «Старший брат, слава богу, мы присоединились к цельным воротам, они остались с императором Ся. Цельные ворота действительно слишком сильны, их штаб в пятом мире. О, небеса, мы видели более миллиона небесных бессмертных, собравшихся вместе в удивительном проявлении силы, но представленные почти все небесные бессмертные, которые под командованием Дао Отца Багровый Свет. Но пятый мир, хе-хе, у него определенно есть как минимум столько небесных бессмертных, сколько и у Дао Отца Багровый Свет. На самом деле, когда мы пошли с уважением к мастеру цельных ворот, истинный бессмертный, он сказал нам, что самые большие, самые возвышающиеся здания предназначены для небесных богов и истинных бессмертных. Сколько небесных богов и истинных бессмертных было там? Ха-ха, третий брат, не пугайтесь слов мастера ворот. Да, сила пятого мира немыслима, но было более 1000 таких возвышающихся зданий. Я отказываюсь верить, что у них более 1000 небесных богов или истинных бессмертных. Кроме того, я полагаю, что пятый мир, скорее всего, подготовил несколько дворцов для всех на уровне мастера ворот. Некоторые из них используются для отдыха, некоторые из них используются для обучения и медитации, некоторые из них используются для приема гостей. И поэтому, если вы посчитаете это таким образом, число не будет таким страшным. Одетая в золото фигура сказала, однако, что пятый мир поистине является одним из своих штабов с огромной силой. Они действительно осмелились собрать там столько сил. Это означает, что они, по крайней мере, способны выдержать способности Даа отца. В противном случае отцы Даа давно бы уничтожили их. Правильно. Другой одетый в золото мужчина кивнул. Если бы Пятый мир использовал свою полную власть против мира Великой Ся, они, вероятно, смогли бы уничтожить его всего за несколько дней. Но Пятый мир должен напасть на многие крупные миры. Главная ответственность лежит на мастере цельных ворот, чтобы он напал на нашу Великую Ся, сказал второй одетый в золото человек. Только после того, как мы полностью сдались, нам достаточно доверяли, чтобы разрешить пойти в Пятый мир, сказал худой одетый в золото мужчина. Теперь, на этот раз мастер ворот поручил нам разобраться с командорством Дом Пламени и поручил нам сразиться с этой женщиной командорства Бессмертного Дома Пламени. Том 17. Небесный Бессмертный. Глава 7.2. Мобилизация Великой Армии, не нужно даже думать об этом. Она, вероятно, тоже присоединилась к цельным воротам. Вот почему мы только собираемся показать ей бой, сказал толстый, одетый в золото мужчина. То, что верно, ложно. То, что ложно, верно. Только когда вода замутнеет, может одна рыба из них втайне. Пока командорство Дом Пламени попадает под атаку, император Ся, вероятно, будет испытывать гораздо меньше подозрений по отношению к этой женщине из бессмертного командорства. Правильно. На этот раз нам сказали, что 2000 отрядов, насчитывающих более 10 тысяч человек, были разосланы. Интересно, сколько из них небесных бессмертных и сколько есть сыпучих бессмертных, и сколько из них таких, как мы, а сколько из них были членами цельных ворот. Какая разница, это не для нас, чтобы знать или беспокоиться. Правильно. Тем не менее, почему талисманы еще не разрушены? Оба они держали талисман сообщения. Когда талисман разрушался, это означало, что пришло время для их совершения. Они ждали несколько десятков тысяч километров за пределами Дома Пламени. Они могли бы приехать туда с одной вакуумной вспышкой. Им просто нужен был заказ. Трещина. Талисманы разрушились. Лица обеих фигур мгновенно изменились. Больше не в настроении пообщаться, они тут же полетели к городскому пламени. Глубоко внутри туманного региона вне города Дом Пламени. Всего на облаках появилось 18 фигур, каждая из которых была одета в золотые одежды. Однако их золотые мантии немного отличались от обычных золотых одежд. Их золотые мантии были покрыты различными украшениями, такими как цветы, божественные звери, облака, горы и другие вещи. Все их ауры были необычными. «По распоряжению мастера ворот я буду вести вас всех сегодня», сказала небесный бессмертный фиолетовая трава. «Я знаю, что мне не хватает опыта, и поэтому я хотела бы попросить, чтобы все были терпеливы со мной. Сестренка фиолетовая трава, хотя вы не тренировались очень долго, ваш талант является исключительным. Вы теперь среди высшего уровня небесные бессмертные, сопоставимые с остальными из нас. Я предполагаю, что в будущем мы попросим вас позаботиться о нас». Это был ответ от другого небесного бессмертного. Все они прекрасно понимали, что небесный бессмертный фиолетовая трава была сильно связана с мастером ворот. И она также была защищена небесным бессмертным Черные Небеса и многими другими могущественными фигурами. Было гарантировано, что в будущем ее статус будет выше, чем у них. На этот раз мастер ворот отправил 2000 отрядов. Это будет последний раз, когда мы тщательно прочувствуем силу противника, и настоящая война против Великой Ся начнется сразу же. Цель всего этого – получить хорошие представления о любых способностях, которые прячет Великая Ся. Миссия почти каждого отряда состоит в том, чтобы исследовать наших врагов с несколькими отрядами, предназначенными для постановки шоу. Только очень немногие отряды предназначены для уничтожения врагов. Небесный бессмертный фиолетовая трава охватила их своим пристальным взглядом, когда она сказала торжественно: «И наша команда, одна из тех, кто призван уничтожить наших врагов. Небесный бессмертный единство слишком упрям. Он не сможет согнуть шею перед нами», сказала фиолетовая трава. «Он невероятно силен, и он может в любой момент прорваться на уровень чистого Ян истинного бессмертного. Его способность ждать и терпеть также невероятна. Если мы просто позволяем ему поступать так, как ему заблагорассудится, он, скорее всего, станет серьезным препятствием для подчинения Великой Ся цельным. Поскольку мы не можем его нанять, тогда мы должны его уничтожить». Император Ся не был уверен в лояльности многих небесных бессмертных. Например, он не мог быть уверен, что даже захват небесного бессмертного гора предчувствия был частью плана или нет. Однако цельные ворота знали все. Они знали, что они действительно захватили гору предчувствия и использовали все, что они могли придумать, чтобы заставить единство капитулировать. Но, увы, все их усилия потерпели неудачу. В настоящее время в городе неподвижной воды есть небесное бессмертное единство, бессмертный Дяньцы, фея радужного пламени и меч бессмертия Северная тьма, также известный как Цзинин. Фиолетовая трава серьезно сказала, бессмертный Дяньцы и фея радужного пламени довольно слабы, их не стоит упоминать. Небесное бессмертное единство и меч бессмертия Северная тьма, однако, не являются обычными фигурами. Если бы небесное бессмертное единство был сам по себе, нам не понадобилось бы вообще 18 из нас объединяться. Но теперь появился меч бессмертия Северная тьма. Остальные 17 кивнули. Все они получили сообщение о мече бессмертия Северная тьма, Цзинин. До этого они сражались в других крупных мирах. Только после того, как они собрались здесь, они получили отчет разведки о Цзинине. И, прочитав его, они были сильно потрясены. Меч бессмертия Северная тьма, Цзинин. Чемпион конклава судьбы бессмертия, ученик одного из самых высших отцов Даа из трех царств, практикующий 8-9 тайных искусств, обладатель удивительного искусства меча, обладатель невероятных божественных способностей и кто смог сразиться с 9 небесными бессмертными клана пламя юности в качестве уровня пустоты земного бессмертного, и убить 2 из них. Хотя он тренировался менее чем столетие, ему удалось выжить даже после спуска пламени кармических грехов. Он действительно обладал несравненно удивительным талантом. Все присутствующие, это высшие небесные бессмертные, и вы все умеете использовать образование, которое создал королевский бог. 18 из нас могут несколько развязать силу этого образования. Этого должно быть достаточно, чтобы доминировать над кем-то ниже уровня внеземного бога или истинного бессмертного. Фиолетовая трава торжественно сказала, у всех уже есть копия плана, мы должны действовать в соответствии с этим, мы должны быть осторожны, слегка наступать, если мы слишком самоуверены, тогда небесное бессмертное единство и меч бессмертия Северная тьма смогут сбежать. Конечно, если 18 из нас потерпит неудачу даже во время сражения, когда слухи распространятся, мы потеряем лицо. Все они достигли уровня небесного бессмертного безрассудного увлечения. На самом деле, некоторые из них были даже немного сильнее. 18 из них объединили свои силы, более страшная перспектива, чем 100 обычных небесных бессмертных объединяющих силы. Это были настоящая элита цельных ворот. Только когда цельные ворота столкнулись с действительно тернистым врагом, они отправили бы эту элиту. 8 небесных бессмертных ждали там в тумане, ждали окончательного приказа. 2000 отрядов должны были ударить одновременно. Через некоторое время, трещина, талисманы в руках 18 небесных бессмертных одновременно разрушилась. Том 17. Небесный бессмертный. Глава 8.1. Небесный бессмертный единство выдвигаемся. Увидев, как талисман сообщения разрушился, на глазах небесной бессмертной фиолетовой травы вспыхнул холодный свет. Она немедленно отдала приказ. Вжух. 18 фигур быстро вылетели к городу неподвижной воды, катаясь на облаках. Они были спрятаны довольно близко к городу неподвижной воды для начала. Как только они достигли расстояния в 3000 километров от города неподвижной воды, их лица изменились. Основной смысл. Небесный бессмертный из города неподвижной воды наблюдает при помощи основного смысла. Мы были обнаружены. У 18 небесных бессмертных появилось плохое чувство. Они догадались, что небесное бессмертное единство будет очень осторожным, но они этого никак не ожидали. Прошло более полугода с момента отправки последней ноты. Не могло быть, чтобы небесное бессмертное единство все время поддерживал свое основное чувство, по правде говоря, даже несмотря на то, что бессмертный Дяньцы, фея радужного пламени и небесное бессмертное единство постоянно все проверяли. Таким образом, они не смогли бы покрыть слишком много площади своим основным смыслом. Всего в городе неподвижной воды было покрыто 3000 километров и вокруг него. Надо понимать, что, учитывая, насколько сильны небесные бессмертные, даже самые слабые из них могли бы легко растянуть свой основной смысл до 100 тысяч километров. Но, конечно, его можно было поддерживать только на короткий период времени. Хотя небесное бессмертное единство довольно осторожен. Так, как мы и ожидали, мысленно послала фиолетовая трава. Верно, другие небесные бессмертные не волновались. Давайте атакуем отсюда. Не нужно продвигаться дальше. Фиолетовая трава отдала приказ, а 18 небесных бессмертных спустились с небес в пустыню. Фиолетовая трава выпустила свой собственный основной смысл, дотронувшись до основного смысла небесного бессмертного в пределах неподвижной воды. Поскольку они были обнаружены, не было необходимости скрывать себя дальше. Единство, наши цельные ворота прибыли. Поторопись и сдайся. Ночь. Город неподвижной воды. Цельные ворота прибыли. Юй Вэй отправила это мысленное послание через основной смысл. Мгновенно две другие фигуры взлетели в небо к ней на высокой скорости. Одним из них был небесный бессмертный единство, вылетевший из поместья маркиза. Другой был бессмертный дяньцы. Что касается Цзинина, он все это время был с Юй Вэй. Весь город неподвижной воды был всего лишь 9000 километров, а поместье маркиза было довольно близко к черно-белому колледжу. Они смогли мгновенно собраться. Они пришли, небесное бессмертное единство приземлился, его глаза полны шокирующего желания сражаться. Правильно, они находятся в 3000 километров от восточных ворот города неподвижной воды, сказала Юй Вэй. Как только они увидели мой основной смысл, они немедленно приземлились. Они не продвинулись дальше. Небесное бессмертное единство засмеялся, его смех был наполнен диким намерением убить. 3000 километров? Достаточно. Они уже вошли в круг наших формирований. Собрат даист единства, поспешно сказал бессмертный дяньцы, настоящий город неподвижной воды был создан великой династией Ся. Он врожденно содержит огромную силу, а также наполнен многими формациями. Если они не войдут в город, мы не сможем использовать врожденные образования, которые встроены в городе. Мы можем использовать только образования, которые заложил клан Северный Месяц. Эти образования значительно слабее. Самые большие, мы сможем немного их замедлить. Этого уже достаточно, сказал небесный бессмертный единство со смехом. Цельные ворота очень осторожны. Они не могут быть настолько глупыми, чтобы спешить прямо в город. Активируйте образование прямо сейчас и возьмите под контроль их. Хорошо. Юй Вэй и бессмертный дяньцы кивнули. Оба они были небесными бессмертными. Когда использовалась мощность уровня небесного бессмертного для активации формирования, сила формирования заметно увеличилась. Небесный бессмертный фиолетовая трава и другие 17 небесных бессмертных стояли там в пустыне, тихо глядя на этот массивный город. Хотя они находились в 3000 километров, они все это видели невооруженным глазом. Грохот. Внезапно сам мир, казалось, изменился. Хотя это была ночь, внезапно появилось огромное облако огня в воздухе над всем городом неподвижная вода. Сразу же после этого сам мир содрогнулся. Во-первых, появился огромный барьер света, охватывающий весь город неподвижной воды, а также область вокруг около 9000 километров. Это грандиозное запечатывающее построение имело диаметр 18000 километров. Уплотнительная формация, эта великая формация захватила близлежащие горы, леса и пустыню. Поскольку они находились в 3000 километров от города, они, естественно, включались в состав. Вжух, туман начал раздуваться, пространство начало искажаться. 8 небесных бессмертных, однако, оставались довольно спокойными. Фиолетовая трава много видела и имела необычный статус, в то время как другие 17 участвовали в завоеваниях во всех других крупных мирах. У них было много опыта в этих вещах. Они могли сразу сказать, что такая великая формация, скорее всего, сможет немного их замедлить, но не сможет оказать большого влияния. По правде говоря, было не слишком вероятно, что кланы, подобные клану Северный Месяц неподвижной воды, могли иметь чрезмерно мощные образования. Нам не нужно сейчас брать эти вещи в голову, мысленно послала фиолетовая трава, учитывая, насколько горд небесное бессмертное единство. Как только он поймает нас в ловушку, он определенно возьмет на себя инициативу, чтобы напасть на нас. Если он действительно настолько труслив, что откажется выйти, тогда мы будем использовать наше образование, чтобы прорваться через его формирование с непреодолимой силой. Правильно, не волнуйся. Эти небесные бессмертные не были ни нетерпеливыми, ни стремительными. Ради убийства небесного бессмертного единства, они сделали очень подробные приготовления. Однако на их уровне, в конце концов, самое важное – это сила. Таким образом, 18, которые собрались здесь цельными воротами, имели более чем достаточную силу, чтобы убить небесного бессмертного единства и не дать ему пути к побегу. Стены города неподвижной воды. Вжух, вжух, вжух, вжух. На них спустились 4 фигуры. Небесное бессмертное единство, бессмертный Дянь Цзи, Цзинин и Юйвэй. Благодаря своему контролю над образованием Цзинин и другие смогли увидеть сквозь изумительный туман и найти тех 18 отдаленных небесных бессмертных, хотя сами эти 18 не могли даже сказать, где они. На самом деле их 18, бессмертный Дянь Цзи был поражен. Он взглянул на единство, собрат даист единства. В последний раз вы победили объединенную команду из 36 небесных бессмертных. На этот раз, хотя они знают, что мой ученик Цзинин вернулся, они на самом деле только отправили 18. Кажется, что эти 18, безусловно, экстраординарные небесные бессмертные. Том 17. Небесный бессмертный. Глава 8.2. Небесный бессмертный единство Нин сказал. Собрат даист единства, цельные ворота пришли с дурными намерениями. Двое из нас должны сражаться вместе. Я буду сражаться в ближнем бою, пока вы атакуете издалека. Если мы объединим силы, нет необходимости. Единство покачал головой. Несколько лет назад, когда Нин впервые встретил единство, он назвал его старшим. Однако теперь, когда Нин славился тем, что воевал 9 небесными бессмертными и убил 2 из них, Нин явно обладал силой, сравнимой с силой высшего небесного бессмертного. Когда также факт того, что черно-белый колледж был его основным источником помощи в борьбе с этим нападением из цельных ворот. Единство, естественно, больше не желал позволять Нину и другим относиться к нему как к старшему. Однако в своих сердцах Нин и бессмертный Дянь Цзи продолжали испытывать большое почтение к этому старшему из них, единству. Не нужно, Нин был удивлен. Эта битва сегодня, это прежде всего кульминация моей вражды с цельными воротами, сказал единство. Ваш черно-белый колледж уже помог мне, поддерживая основную игру в течение полугода, и вы сейчас помогаете мне, поддерживая это образование. Я уже очень благодарен за все это. В этой битве с цельными воротами вам не нужно вмешиваться. Цельные ворота определенно подготовили много методов, чтобы разобраться со мной, и они должны чувствовать уверенность в своих шансах. Тогда, если бы вы пошли, я не хочу звучать грубо, но если вы пойдете, ваши шансы на смерть очень высоки. Бессмертный Дянь Цзи и Юйвэй медленно кивнули. Правильно, они точно знали, насколько грозным был небесный бессмертный единство. Он был почти таким же сильным, как чистый Янь истинный бессмертный. Чтобы убить кого-то вроде него, цельные ворота должны были подготовить еще более мощную силу. Если бы они оба пошли, они действительно могли умереть, если бы не были осторожны. Но разве это не сделает вещи еще более опасными для вас, собрат даист? Поспешно спросил бессмертный Дянь Цзи. Ха-ха-ха, у них есть свои трюки, но также и у меня есть свои. Единство уверенно сказал. Они никогда не смогут справиться со мной. Бессмертный Дянь Цзи медленно кивнул. Правильно. Единство скрылся от бесчисленных ионов, и почти все в трех царствах думали, что он мертв. Насколько силен он был в течение стольких лет? Помимо самого единства, скорее всего, никто не знал. Собрат даист единства, даже лев, сражающийся против кролика, должен использовать все возможные, поспешно сказал Нин. Двое из них – рефайнер Ки, но я – рефайнер тела демонического бога. Нет необходимости. Единство нахмурился. Посмотрев на Нина в упор, он добавил. Если вы выйдете, на самом деле только затормозите меня. Нин моргнул. Друзья из черно-белого колледжа, просто наблюдайте, как я их убью. Единство сразу превратился в полоску белого света и улетел вдаль. Цзинин, причина, по которой старший единство говорил так грубо, состояла в том, что он не хочет, чтобы вы шли, сказал бессмертный Дянь Цзи. Он гордый, одинокий человек по своей природе. Мы уже много ему помогли, и он больше не хочет принимать нашу помощь. Я понимаю. Я не сержусь ни в коей мере. Нин уставился вдаль. Давайте посмотрим на старшего единства в битве с цельными воротами в первую очередь. Если он действительно попадет в опасную ситуацию, я могу вмешаться тогда. Младший ученик, брат, не спеши. Посмотри сначала. Юйвэй тоже смотрела вдаль. Получи представление о том, насколько они сильны. Если цельные ворота слишком сильны, нам не нужно бросаться на произвол судьбы. Я понял. Нин кивнул. Фиолетовая трава и другие 17 небесных бессмертных полностью игнорировали окружающий туман, а также иллюзорные образы, которые появились вокруг них. Внезапно, фиолетовая трава слегка нахмурилась. Собраться в формирование, мысленно послала фиолетовая трава. Бася. Мгновенно 18 небесных бессмертных перешли в формирование. 6 плавали в воздухе, а остальные 12 стояли на земле. В то же время они начали использовать свою бессмертную энергию для проявления черных линий татуировки. Линии быстро пересекались, заставляя черные руны левитировать в воздухе. Мгновенно размытый свет начал покрывать 18, медленно затвердевая в виде огромного черного черепахового дракона. Черепаховый дракон лежал на земле, поднимая голову вверх и выдавая свирепый вой. Эр-эр-эр-эр. Драконический рев эхом отозвался по всему миру, в результате чего даже окружающий туман несколько рассеивался. Бася, черепаховый дракон, один из 9 сынов дракона, ясный голос раздался из тумана. Пространство застыло, и в воздухе появился длинноволосый человек. Он больше не выглядел обычным и сдержанным, как обычно. Скорее, он выглядел как острый, незапятнанный меч, который показывал свою ярость. Длинноволосый мужчина взревел от смеха. Бася, черепаховый дракон, формация, которая проявляет одного из исконных божественных зверей. Довольно грозное образование, также хорошо подходит для обороны. Это идеальное испытание для меня. Единство, у вас все еще есть шанс присоединиться к нашим цельным воротам, холодно сказала фиолетовая трава. О, единство покачал головой. Как человек, я действительно ненавижу то, когда другие пытаются заставить меня что-то сделать. Я лучше умру, чем жить на коленях. Начинайте, тогда. Получите удар от моего меча. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. 6 полос света меча вышли из головы небесного бессмертного единства. Когда они взлетели в воздух, 6 полос начали сливаться. Бесчисленные руны света искрились и вспыхивали, когда 6 бессмертных мечей полностью слились в единый массивный меч. Широкий меч вспыхнул белым светом, из-за которого в сердцах тех, кто видел это, был холод. Это был легендарный верховный бессмертный меч. Встань! На лице единства был ледяной взгляд, когда он развязал меч искусства, которого он никогда раньше не использовал в бою. Удар, удар, удар, удар, удар. Внезапно в пределах 100 километров этой области появилось 5 столбов света, которые взлетели в небо. Эти 5 столбов света были золотыми, зелеными, синими, малиновыми и желтыми, а над огромным верховным бессмертным мечем появились 2 огромных облака, одно белое и другое черное. Эти 2 облака кружились вокруг, что было похоже на огромный символ Тайцзи. Сила этого построения была настолько велика, что лица фиолетовой травы и 17 небесных бессмертных изменились. В отчете разведки никогда не упоминалось такое мощное оружие меча. Один из небесных бессмертных не мог не послать безумное мысленное сообщение другим. Том 17. Небесный бессмертный. Глава 9.1. Цзинин. Цзинин. Наше построение черепахового дракона Бася определенно поможет защищаться от него, отчаянно послал небесный бессмертный фиолетовая трава. Давайте сделаем наш ход, сражайтесь, убейте его. Поскольку небесный бессмертный единство использовал свое меч искусства, 18 врагов небесного бессмертного активировали свои собственные магические сокровища. Они использовали Бася, черепаховый дракон, и объединили свою бессмертную энергию вместе, увеличив свою силу. Теперь каждый из них смог взлететь с силой, сравнимой с Цзинином, еще до того, как Цзинин перенес спуск кармического пламя греха. В небе вспыхнули всевозможные цвета, так как многие магические сокровища и заклинания вырвались, как метеорный поток, прорезав воздух и ударив по единству. 5 элементов, основа, Тайцзи служит проводником. Это моя верховная бессмертная земля мечей. Свет вспыхнул в глазах единства, настолько плотный, что казался почти материальным. Его голос раздался громко, и огромный верховный бессмертный меч в небе начал рушиться вниз. Когда он прижался вниз, огромное облако Тайцзи над ним, а также 5 столбов света вокруг него, все мгновенно подключились к нему. Был создан огромный мир мечей размером 100 километров. Верховный бессмертный меч прижался вниз с высокой скоростью, и размер меча мира также быстро сокращался, от 100 километров до 10 километров, так как он сталкивался с магическими сокровищами и заклинаниями тех 18 небесных бессмертных. Бум, бум, бум. Можно было услышать серию взрывов. Верховная бессмертная земля мечей дрожала. Казалось, все становилось слабее. Однако отдаленное единство просто толкнул немного больше своей бессмертной энергии в нее. В то же время эти 5 бродячих 5 элементов светлых столбов и облаков Тайцзи снова наполняли верховную бессмертную землю мечей энергией, в результате чего ее сила снова восстанавливалась. Даже объединив силы, мы все равно не можем это сломать. Это высшая способность небесного бессмертного единства, это на самом деле мир мечей и атаки на этом уровне. Из него нельзя даже бежать. Этого действительно достаточно, чтобы вызвать чувство отчаяния. Неудивительно, что он известен как высший меч бессмертия. Лица 18 небесных бессмертных изменились. Хотя сила каждого из их магических сокровищ и заклинаний резко возросла, их атаки были разбросаны и не унифицированы. Не было возможности объединить их атаки вместе, и поэтому их все блокировала Верховная Бессмертная Земля Мечей. Верховный Бессмертный Меч продолжал нажимать вниз. Весь мир мечей продолжал быстро сокращаться, быстро сжимаясь до размера огромного черепахового дракона Баса под ним. 8 небесных бессмертных лихорадочно вылили больше своей собственной бессмертной энергии для дальнейшей стабилизации формирования Баса. Эта формация была чрезвычайно пригодна для защиты, и они доверяли ей все свои надежды. Бум! Огромный взрыв! Верховный бессмертный меч пронзил прямо раковину Баса черепахи, в то время как руны текли по ракете, пытаясь защититься от меча. А, лицо единства слегка изменилось. Заблокировали его. Заблокировали. Ха-ха, он всего лишь один небесный бессмертный, в конце концов. Какими бы грозными ни были его способности, он просто близок к силе Янистинного бессмертного. Вы действительно считали, что так легко сломать это построение Баса? 8 небесных бессмертных мгновенно почувствовали полную уверенность. Спустись. Единство махнул пальцем, еще раз исполнив Верховную Бессмертную Землю Мечей. Он хотел запустить несколько атак, чтобы прорвать оборонительную форму противника. Остальные трое наблюдали за битвой издалека. Используя свою Верховную Бессмертную Землю Мечей, Единство полностью уничтожило силы цельных ворот. Хотя у сил цельных ворот была сильная оборонительная формация, их атаки были совершенно бесполезны против Единства. Старшее Единство контролирует всю битву, сказал бессмертный Дянь Цай со смехом. Он действительно слишком силен. Его меч не только включает великое Дао Тай Цзи, но и включает в себя многие глубокие тайны пяти элементов. Он идеально объединил их все вместе в этот меч ударом. Скорее всего, даже не настоящий чистый Янь истинного бессмертного обязательно имел бы такую мощную технику. Нин кивнул. Для небесного бессмертного, чтобы он был близок к силе чистого Янь истинного бессмертного, необходимо, чтобы небесный бессмертный был на очень высоком уровне понимания да и имел методы, которые были еще более мощными, чем истинный бессмертный. Эта Верховная Бессмертная Земля Мечей была скорее всего результатом слияния нескольких великих даос. Хотя ни один из этих великих даос не был полностью освоен, такой идеальный сплав не был слабее, чем меч искусства, полученный от полного овладения полным великим дао. Быстро, посмотри. Внезапно лицо Юйвэй изменилось. Лицо Нина тоже изменилось. 8 дальних небесных бессмертных, которые первоначально сформировались в Басе построения черепахового дракона, все извлекли их различные магические сокровища. В районе вокруг них начали проявляться несколько лазурных рун. 8 небесных бессмертных стиснули зубы, используя свою полную силу, поскольку они породили бесчисленные струны силы, чтобы покрыть все построения Баса. Вскоре, из раковины Баса черепаховый дракон появилась голова огромного лазурного змея. Черепаховая змея только что была сформирована, и ее сила была явно огромной. Черепаховая змея, Сюанью, Лики Цзи Нина, Юйвэй, бессмертного Дянь Цэ, и даже небесного бессмертного единства изменились. Черепаховая змея имела чрезвычайно уникальный статус в пределах трех царств. Каждый рефайнер Ки, достигнув уровня первобытного, проявил первобытную черепаховую змею душу. Что касается Сюанью, черепаховая змея, она была поистине могущественной фигурой, которая жила со времен исконного Паньгумира, и которую всех почитали, внушая в благоговение титул великого императора. Это построение черепаховой змеи было непостижимо более глубоким и сложным, чем предыдущая Бася-формация. Сначала Бася была чрезвычайно сильной оборонительной, в то время как это построение черепаховой змеи было построено на построении Баса, используя его в качестве основы и дальнейшего совершенствования. Увидев громадную черепаховую змею, Единство сразу же узнал, что происходит. Это построение черепаховой змеи. Оно имеет оборонительную мощь Баса черепахового дракона, но также имеет невероятно сильную атаку. Вдруг, вжух, титанический лазурный змей, ранее свернутый спиралью, внезапно открыл свою гигантскую, кровавую пасть. Тело лазурного змея внезапно увеличилось в размерах, так как его голова превратилась в 100 километров, что, казалось бы, способно проглотить всю Вселенную. Единство поспешно использовал свой верховный бессмертный меч, чтобы заблокировать, но голова змея казалась иллюзорной, кусая вниз и проглатывая единство внутрь нее. Единство поспешно контролировал верховный бессмертный меч для трансформации обратно в 6 полос света меча, которые вернулись на бок, защищая его. Что? Но, бессмертный Дянь Цэ и Юйвэй оба были ошеломлены. Небесный поглотитель, Нин нахмурился. Это была способность, с которой родился великий император Сюань Юэс. И это построение черепаховой змеи действительно способно ее тиражировать. Понятно, что создатель этого образования усовершенствовал это образование до уровня, где он был почти идентичен реальной черепаховой змее. В нашем построении черепаховой змеи, черепаха сосредотачивается на защите, в то время как змея сосредотачивается на нападении. Фиолетовая трава и остальные ее небесные бессмертные были в восторге. Это построение черепаховой змеи было столь же сильной защитой, как и раньше построение Бася. Это была действительно безупречная формация с удивительной силой. Однако это было чрезвычайно сложно выполнить. Эти 8 высших небесных бессмертных были только с трудом подтянуты. Том 17. Небесный бессмертный. Глава 9.2. Цзинин. Убить. Единство был полностью заперт в теле лазурного змея. Он еще раз исполнил свою верховную бессмертную землю мечей изнутри тела. Но, когда он это сделал, появилась еще одна змеиная голова, которая начала дико нападать на него. Голова змеи появлялась и исчезала наугад непредсказуемым образом, в результате чего единство оказался в чрезвычайно сложной ситуации. По внешнему виду он не сможет долго держаться. Как только появляется построение черепаховой змеи, он доминирует над кем-то ниже уровня внеземного бога или истинного бессмертного. Фиолетовая трава и все были полностью уверены. Это конец. Даже небесное бессмертное единство не может сломать это построение черепаховой змеи, и атаки этого лазурного змея непредсказуемы и непостижимы. Бессмертный Дянь Цэ, стоявший у стен неподвижной воды, обнаружил отчаяние. Лицо Юйвэй было пепельно. Ни один из них не был в состоянии помочь. Перед лицом силы построения черепаховой змеи, они оба знали, что они слишком слабы. Скорее всего, только настоящий внеземной бог или истинный бессмертный смогли бы сломать это образование. Черт, лицо Нина изменилось, когда он увидел это. Он мог сказать, что единство не сможет удержаться надолго. Вжух, Нин немедленно исполнил затемняющий ветер 9 небес и зарядил. Цзинин, лицо бессмертного Дянь Цэ мгновенно изменилось. Цзинин, не уходи. Стоп, юный ученик-брат. Юйвэй тоже начала паниковать. Она поспешно перешла к использованию пласта, чтобы нанести удар Нину и не дать ему уйти. Однако, все три из них, Цзинин, Юйвэй и бессмертный Дянь Цэ, были очень хорошо знакомы с этим образованием. Фактически, каждый из них оставил свои собственные рунические отпечатки на ядре формирования. Любой из четырех был способен взять на себя контроль над этим. Формирование могло бы блокировать других, но никак не могло блокировать Цзинина. Младший ученик-брат, эта формация слишком сильна. Даже небесное бессмертное единство не справляется. Не будь дураком. Юйвэй отчаянно послала свою основную мысль. Ученик, как ваш мастер, я приказываю вам вернуться прямо сейчас. Бессмертный Дянь Цэ стал еще более безумным. Вжух, вжух. Эти двое были такими безумными, что они вылетели из городских стен, преследуя Нина. Хотя они верили в силу Нина, они просто лично стали свидетелями ужасающей мощи построения черепаховой змеи. С точки зрения оборонительной силы, даже самая мощная атака мечом небесного бессмертного единства могла ее сломать. С точки зрения наступательной силы этот лазурный змей был непостижим и таинственен в своих движениях, и он мог даже, по-видимому, проглатывать сами небеса. Даже единство был на грани смерти. Если Цзинин тоже попал в лазурного змея, это означало бы, что он тоже обречен. Вжух, Нин вообще не замедлялся. Цзинин, лазурная змея построения черепаховой змеи явно идеально подходит для привязки и ограничения движений врагов. Хотя твое тело нерушимо как волшебное сокровище, эта формация идеально подходит для тебя. Если ты пойдешь, ты умрешь. Юйвэй отчаянно летела в направлении Нина, но Нин имел затемняющий ветер 9 небес божественную способность. Учитывая его скорость, как могла Юйвэй догнать его? И, к настоящему времени Нин уже достиг построения черепаховой змеи. 8 небесных бессмертных из цельных ворот использовали всю свою силу, чтобы построение черепаховой змеи убило единство. Теперь же они увидели, что Цзинин летит к ним. Цзинин, он действительно осмеливается прийти, увидев силу нашего построения черепаховой змеи. Восемь небесных бессмертных были потрясены. Отлично. Сначала мы воспользуемся нашей полной силой, чтобы убить единство, и после того, как единство умрет, мы убьем Цзинина. Мы разобьем их один за другим, а потом убьем их всех. Что касается Цзинина, просто пусть черепаха часть формирования блокирует его атаки, мысленно послала фиолетовая трава. Правильно, остальные 17 согласились. В конце концов, если бы им приходилось одновременно иметь дело с Цзинином и единством, это было бы довольно трудно даже для них. Таким образом, было бы лучше сначала проигнорировать Цзинина и сосредоточиться на убийстве единства, а затем заняться Цзинином рядом. Защита построения черепаховой змеи была сопоставима с построением Бася, поэтому он не был бы проблемой в любом случае. Вжух! Когда Нин появился, пальцы правой руки вдруг превратились в мечи-пальцы. Свист! Его мечи-пальцы мгновенно расширились и стали более 3000 метров. Они были как огромный меч, который заполнил все небо, а на кончике мечей-пальцев была серебристо-белая аура. В этот момент Нин активировал четвертый цикл «Звездная рука», а также вылил свою силу сердца в свои мечи-пальцы. «Звездная рука», «Сила меча» и «Сила сердца» – все вместе. Младший ученик-брат, Цзинин, Юйвэй и бессмертный Дяньцы, не обращая внимания ни на что другое, полетели к Нину, паникуя, наблюдая, как все это происходит. Вжух! Совершенно огромные мечи-пальцы спустились с непостижимой силой. Только когда мечи-пальцы на самом деле врезались в построение черепаховой змеи, лица восьми небесных бессмертных внезапно и резко изменились. Однако, было слишком поздно. Хлест! Построение черепаховой змеи не смогло полностью противостоять этой страшной атаке Нина. Он был мгновенно разорван. Поскольку 3000 метров мечей пальцев прорвали построение черепаховой змеи, он тоже нарезался сбоку. Небесные бессмертные все чувствовали себя так, словно горы швыряли их, и в одно мгновение погибло 6 небесных бессмертных. Но, фиолетовая трава и другие выжившие небесные бессмертные были ошеломлены. Невозможно. Это построение черепаховой змеи непобедимо против любого, кто ниже внеземного бога или истинного бессмертного уровня. Да, как правило, это построение черепаховой змеи, которое они использовали, поистине было непобедимым против любого ниже уровня внеземного бога или истинного бессмертного уровня. Но Цзинин был другим. Когда он сражался с кланом Пламя Юности, он уже был очень близок к тому, чтобы быть на самой вершине силы, возможной для небесного бессмертного. Впоследствии, в зоне Нихилиум, он прорвался к 17-й стадии багровая диаграмма 9 небес. Этот прорыв только в божественной силе поставил его очень близко к чистым янь истинного бессмертного с точки зрения боевой мощи, сравнимой с небесным бессмертным единством. В дополнение к этому, сила сердца Нина достигла третьего этапа, и он также получил силу меча. Теперь он смог мгновенно использовать 15-ю часть своей третьей силы в сердце. Это представляло собой совершенно удивительную силу. И вот теперь сила меча была добавлена в микс. Цзинин, который уже был близок к сильному янь истинного бессмертного по силе, мгновенно проскочил мимо этого разрыва. С точки зрения силы атаки он уже действительно достиг уровня внеземного бога или истинного бессмертного. Может быть, он на самом деле внеземной бог или истинный бессмертный. Фиолетовая трава и остальные в ужасе смотрели на далекого Цзинина. Все они начали двигаться, чтобы бежать, даже не думая о борьбе. Но Нин издал дикий рев. 3 головы, 6 рук. Вжух! Этот единственный набор мечей пальцев внезапно превратился в 6 комплектов мечей пальцев, прорезавших небо к ним. Том 17. Небесный бессмертный. Глава 10.1. Великая опасность невозможна. Он не может быть внеземным богом или истинным бессмертным. Если он уже преодолел свое бедствие, он никак не мог спрятать его мимо нас, цельных ворот. Фиолетовая трава и остальные 12 выживших небесных бессмертных начали бежать в ужасе. Огромная сила Цзинина была достаточно велика, чтобы они почувствовали, что он был внеземным богом или истинным бессмертным. Но это не имело смысла. Это было невозможно. Цзинин имел 8-9 скрытных искусств и был способен маскировать бессмертную ауру, но ему все равно пришлось пройти небесное бедствие. Не было никакого способа, чтобы это могло ускользнуть от глаз цельных ворот. На самом деле, никакое бедствие какого-либо живого существа в трех царствах не могло убежать от глаз цельных ворот. Бежавший небесный бессмертный с большой густой бородой попытался использовать большую тыкву, чтобы заблокировать, но меч-палец Нина сбил ее с ног, а затем казнил. Он погиб, и его дао подошел к концу. Как мог Цзинин быть таким мощным? Различные небесные бессмертные все выпускали мучительные крики печали и ярости. Мечи-пальцы пересекали небеса с уничтожающей, убивающей силой. Сообщения разведки были неверные. Неверные. Какого черта? Я не могу в это поверить. Эти небесные бессмертные были элитой цельных ворот. Обычно они действовали только после того, как им были даны очень точные разведывательные отчеты. Как говорилось, только когда кто-то знал себя, а враги могли быть победителями в каждой битве. Такая серьезная ошибка. Этого никогда раньше не было. На их уровне, как только один совершил одну ошибку такого масштаба, наказание было его жизнью. Нин исполнил 3 головы, 6 рук. Его 6 мечей и пальцев напали на 6 разных небесных бессмертных. Но эти 6 ударов использовались только звездной рукой и силой меча. Его 17-я ступень багровая диаграмма 9 небес в сочетании с 4-м циклом из звездной руки был уже сопоставим с силой высших небесных бессмертных. Если бы он добавил силу меча к этому, его сила была бы определенно больше, чем у небесного бессмертного единства. Другими словами, 6 мечей и пальцев Нина были как 6 небесных бессмертных единства. Прямо сейчас вражеская формация уже была разрушена. Они все бежали. Ему не нужно было добавлять свою силу сердца в микс. Сила сердца была слишком утомляющей, и каждый сильный удар от его меча составлял 1/15. Он мог использовать только 15 ударов. Естественно, Нин собирался спасти его за самые критические моменты. Хэймэм. Холодный свет пронесся сквозь глаза Нина. Он не проявил никакого милосердия своими убийственными ударами. Его 6 мечей пальцев мгновенно убили 5 небесных бессмертных. Один из них был нацелен на женщину и провалился. Нин удивленно взглянул на женщину. Вокруг ее тела появился толстый слой лазурного света. Этот лазурный свет защищал ее, заблокировав ранний меч-палец Нина. Слишком мощный. Наши разведывательные сообщения были совершенно неправильными. Фиолетовая трава все еще была в ужасе. В ее руках появилась пара талисманов, а также печать Дао. Печать Дао была великой телепортацией печати Дао. Однако для ее использования потребовалось бы время. Учитывая скорость атаки Нина, этого периода времени было бы более чем достаточно для его запуска более 10 атак. Трещина. Трещина. Разрушение талисманов можно было сделать почти мгновенно. Фиолетовая трава сразу разрушила 2 талисмана, принадлежащих 2 могущественным специалистам, способным спасти ее. Ее статус в цельных воротах был чрезвычайно особенным, и ее защищали несколько крупных фигур. Помимо высших небесных бессмертных, таких как небесный бессмертный Черные Небеса, были и 2 истинных бессмертных. Мастер цельных ворот и ее Шурин, истинный бессмертный Гауди. Далекий 5-й мир. В одном из возвышающихся пейзажей мастер цельных ворот, мастер пещеры, пещера мириады демонов и мастер зала кровавого облака смотрели на многие зеркала, которые висели в воздухе. Зеркала имели в себе много разных изображений. Это были их различные места сбора в мире Великой Ся. Они использовали чистый янь сокровища, чтобы следить за сражениями в этих областях, а также передавать изображения назад.